Время, проводимое в полете, было для нее отдыхом от постоянной спешки, временным убежищем от всех проблем, спокойным оазисом, отдаленным от бесконечно требующих чего-то клиентов. Однако этот полет через Атлантический океан был ей неприятен. Самолет трясло, и Дженнифер почувствовала себя плохо. Ей стало лучше, когда утром самолет приземлился в аэропорту Ниццы. Рядом ее ожидал вертолет. Дженнифер никогда прежде не летала на вертолете. От неожиданного подъема и вибрации ей опять стало плохо. Из-за этого она не смогла любоваться величественным видом Альп и Гран-Корнши, ниточками автомобильных дорог, вьющихся по склонам гор. На горизонте появились строения Монте-Карло, а через несколько минут вертолет сел рядом с современным белым летним казино, расположенным на пляже. Перед ее приездом Синтия позвонила Эрику Арлину, и он, встретив Дженнифер у вертодрома, чмокнул ее в щеку. «Не будь такой скучной», — сказал он. «Я отвезу тебя к себе, и ты можешь оставаться у меня до гала-концерта». «До чего?» «До гала-концерта. Я тебя позвал сюда из-за него». «Что?» «Да. Князь попросил меня пригласить любого, кто мне нравится. Ты мне нравишься». «О, Рик!» Дженнифер была готова задушить его. Он не представлял, как перевернул все ее планы. За 3000 миль отсюда ее ожидал Адам, клиенты, судебные процессы, а она прилетела на вечеринку в Монте-Карло. «Рик, как ты мог?» — начала Дженнифер, но, взглянув на его сияющее лицо, рассмеялась. «Что же, она здесь. Кроме того, гала-концерт окончится только к заходу солнца». Концерт, организованный во дворе летнего казино для детей-сирот князем Ренье Гримальди, являл великолепное зрелище. Вечер был прекрасным. Со стороны Средиземного моря дул легкий ветерок, шелестели листья пальм. Дженнифер хотела, чтобы Адам был рядом. На концерт пригласили 15 зарубежных исполнителей, но гвоздем программы был Рик Арлин. 1500 приглашенных стоя рукоплескали ему. После концерта у бассейна отеля «Пари» была организована вечеринка. Вокруг огромного бассейна стояли столы с коктейлями и закусками. На воде в листьях лилий горели десятки свечей. Было приглашено около 300 человек. Дженнифер не взяла с собой вечерний костюм и при виде прекрасно одетых женщин чувствовала себя маленькой девочкой. Рик представлял ее графом, графиням и принцессам. Дженнифер казалось, что здесь присутствовала половина королевских дворов Европы. Она встречала президентов крупных компаний и оперных певцов, модных дизайнеров и парикмахеров, и даже Пеле. Во время разговора с двумя швейцарскими банкирами она почувствовала головокружение. «Извините», — сказала Дженнифер. Она нашла Рика Арлина. «Рик, я...» Он посмотрел на нее. «Ты белая, как простыня. Иди-ка ляг.